дня два еще несли службу. 22 июля, когда в городе явственно зазвучал грохот артиллерии, началась эвакуация учреждений, и Патьева пригласили в Уральский совет и возвратили ему ключи от дома. Когда пылал костер в урочище четырех братьев, наступила развязка и для обитателей напольной школы в Алапаевске. Быстрое приближение белых к этому заштатному городку, наплыв монархистов в Верхотурский уезд, спровоцированный ими в районе Невьянского завода, мятеж против советской власти, возможность захвата родственников бывшего царя, все это вынудило Алапаевский совет в середине июля принять такое же решение, какое было принято в Екатеринбурге в отношении царской семьи. В ночь с 17 на 18 июля, через сутки после финала в Ипатьевском доме, к напольной школе прибыла конная группа рабочих Невьянского и Верхне-Синечихинского заводов во главе с Петром Старцевым. Заключенные были усажены в экипажи, вывезены в лесистую местность за Верхне-Синечихинским заводом и здесь, в 11 верстах от Алапаевска, расстреляны. Примечание. Все, кого выслали 20 мая из Екатеринбурга, кроме Елены Сербской, умерла в Югославии в 1921 году. Месяцем раньше нашел в этих краях свою могилу и Михаил Романов, брат Николая II, бывший февральский кандидат на царский престол. С весны 1917 года Михаил жил сравнительно неприметно в Гатчинском дворце. В ноябре 1917 года он явился в Смольный и обратился к Бонч-Бруевичу, управляющему делами совнаркома, с просьбой каким-нибудь образом легализовать его положение в Советской Республике, чтобы заранее были исключены возможные недоразумения. Бонч-Бруевич на бланке совнаркома оформил разрешение на свободное проживание Михаилу Романову как рядовому гражданину. Когда же общая ситуация резко ухудшилась, германское наступление на Петроград в феврале 18 года и другие события, Михаилу было предписано Петроградским советом выехать на жительство в Пермь. Там поселились вместе с ним его секретарь Брайан Джонсон, англичанин, камердинер Никифор Челышев и шофер Василий Барунов. Примечание. У Михаила, слывшего автолюбителем, был до революции самый обширный в России личный гараж. До 100 машин самых дорогих марок, в том числе Роллс-Ройсы и Покарды. Поначалу Пермский совет несколько ограничивал свободу Михаила. Потом по его просьбе ограничения снял. Его вольготная жизнь в центре города, в роскошных номерах гостиницы «Королевская» на Сибирской улице с выездами на Роллс-Ройсе, загородными пикниками, хождением на концерты и в театр, вечеринками, раздражала местное население. Многие открыто выражали недовольство и протест. На заводских собраниях и митингах послышались требования отправить Михаила в тюрьму, казнить его. С митинга на Мотовилихинском заводе поступила в совет резолюция. Если органы власти не посадят Романова-младшего под замок, рабочие сами с ним разделаются. Совет предложил Михаилу ради его же безопасности перебраться из гостиницы «Королевская» в помещение бывшей тюремной больницы, для него отремонтированное. Михаил обратился в центр с жалобой на угрозы и произвол. Двумя документами в адрес Пермского совета, из Совета народных комиссаров за подписью Бонч-Бруевича и из ВЧК за подписью Урицкого было подтверждено, что за Михаилом Романовым, поскольку он не дает повода к иному с ним обращению, оставляются нерушимыми его гражданские права. Он может по-прежнему проживать в Перми, не подвергаясь особым ограничениям. Президиум исполкома принял указание центра к руководству, но от себя предупредил Романова. Раз он в столь сложных условиях продолжает свой прежний образ жизни, ответственность за возможные последствия совет с себя слагает. Вышло то, о чем его предупреждали. В ночь на 13 июня в гостиницу «Королевская» проникла группа неизвестных. Они увели с собой Михаила, вывезли за город и в 6 километрах от Мотовилихи за нефтяными складами Нобеля в густых зарослях кустарника расстреляли. Утром в Пермском совете узнали, что Михаил исчез. Заподозрили бегство. В Москву, Петроград и по другим направлениям полетели телеграфные сообщения о побеге. Одновременно организованы погони и поиски. Выяснилось, Михаила казнили местные рабочие. Марков, Иванченко, Жужков, Колпашников. Возглавлял группу Мясников.